Я же, уставший от борьбы, просто уснул, оставив мир на растерзание Волкову и его нанокапельницам. Дома, как обычно, началась суета. Наташа хлопотала по хозяйству, стараясь создать видимость нормальной жизни. Что-то бормотало про новшество в мире медицины. Борис усадил мать в кресло и укрыл пледом, остался в ее комнате вместе со мной. А я, проснувшись, снова принялся изучать черную пелену. Она стала плотнее, гуще. «Давай, иди сюда». Я тянул ручки, пытался дотянуться до этой гадости над головой матери Бориса. Хватал воздух, будто пытался схватить невидимую нить. Пальчики сжимались в кулачки, но чернота оставалась на месте, словно приклеенная. Я пыхтел, кряхтел, извивался, но все без толку. Казалось, она даже слегка покачивалась, словно насмехаясь над моими жалкими потугами. Борис сидел рядом, погруженный в свои мысли, и не замечал моих стараний. Он, как и все остальные, не видел ничего необычного, лишь изредка бросал на меня рассеянный взгляд. «Ты опять обделался?» Подходил, принюхивался, но в памперсе было пусто. А я, между тем, вел свою личную войну с потусторонним злом, вооруженный лишь наивной верой в свою силу и отчаянным желанием помочь. Наташа, заглянув в комнату, принесла матери Бориса чашку чая. Та, не проронив ни слова, взяла ее дрожащими руками и сделала несколько глотков. Чернота над головой слегка поменяла форму, словно отреагировав на это простое действие. Мне показалось, что она стала не такой густой, но через мгновение все вернулось на круги своя. Тем не менее я продолжал следить за ситуацией. Когда мама ребят смотрела на них и отпивала из чашки, чернота менялась. Когда просто сидела и пялилась перед собой, возвращалась и становилась гуще. Мама боролась с этим непонятным недугом, и эмоции ее спасали, что ли. Мне так сильно хотелось помочь ей, из человеческой точки зрения, и, конечно, из расчета на свое будущее, что я не перестал пытаться. И тут меня осенило. Эврика, если эмоции влияют на эту зловещую субстанцию, то надо срочно устраивать цирк. Не зря же я тренировал пускание пузырей. Я начал усердно работать над своим коронным номером, при этом стараясь изобразить на лице максимально довольную гримасу. Пузыри летели во все стороны, как маленькие снаряды, а я заливался счастливым младенческим смехом. Наташа, конечно, тут же растаяла и начала со мной сюсюкаться, а Борис даже выдавил подобие улыбки. И, о чудо, чернота над головой его мамы действительно немного рассеялась. Так, подумал я, с пузырями понятно, теперь надо переходить к тяжелой артиллерии. Я начал ползать по дивану, хватая все, что попадалось под руку, и тащить это в рот. Пульт от телевизора, угол пледа, даже носок Бориса, оставленный им небрежно на спинке дивана, все шло в дело. Естественно, с громкими протестами и визгами, когда мне это отбирали. Наташа бегала за мной, как угорелая, пытаясь спасти от меня мир и наоборот, а Борис лишь обреченно вздыхал, наблюдая за этим хаосом. Но главное, чернота над головой его мамы продолжала отступать. Кажется, я нащупал верный путь к спасению. Вдохновленный успехом, я решил перейти к самому рискованному этапу своего плана – танцам. Да, вы не ослышались, танцам. Я начал хаотично дергать ручками и ножками, при этом издавая нечленораздельные звуки. Но, не помогает, я сел на диване, глядя прямо в пустые глаза этой женщины. Понял, черт, ладно, я решил попробовать кое-что еще, комбинировать свои эмоциональные потуги и попытки схватить эту черноту. Я сосредоточился и начал попеременно то пускать пузыри, то тянуть ручки к зловещей пелене. Получалось нечто среднее между младенческим диско и сеансом экзорцизма. Наташа, кажется, уже всерьез подумывала вызвать санитаров, а Борис просто смотрел на меня с усталой обреченностью в глазах. Но мне было плевать, я был одержим своей миссией. В какой-то момент, когда я с особенно яростным энтузиазмом дергал ручками, мне показалось, что я действительно что-то схватил, вернее, ухватил кусочек черноты, маленький, мерзкий сгусток, похожий на комок грязной ваты. Я зажал его в кулачке и, чувствуя себя победителем, попытался запихнуть его в рот, наверное, чтобы он там растворился и превратился в радужных бабочек. Но тут силы меня покинули. Борьба со вселенским злом, оказывается, требует недюжинной выносливости, которой у младенца, как известно, не имеется. Я зевнул во весь рот, кулачок разжался, и мерзкий комочек растворился в воздухе. А я, уставший и измотанный, просто отключился прямо на диване, среди хаоса, устроенного моими героическими потугами. П получилось, Глава 20. Мне хватило 5 дней, чтобы понять, сил моих больше нет. Ладно, шучу. Силы есть, но их слишком мало. Сколько бы я ни пытался хоть как-то повлиять на тьму над головой мамы тирана, сильно ничего не менялось. Я все так же отрывал по кусочку от этого черного облака, и после вырубался. Сил эта магия тратила просто неимоверно. По крайней мере, я старался. Да и Боря с Наташей тоже. Когда мы вернулись от врача и Боря озвучил своей сестре все то, что сказал нам врач, девчушка засуетилась. Сначала она изучила бумаги, принесенные из больницы. Затем дала втык Борису за корявую подпись, даже не в той графе. А вот после. Новый тип лекарств. Читала она вслух статью из интернета. Революционный прорыв в борьбе с заболеваниями всего организма. Ну-ну, давайте посмотрим, что тут у нас. Так, побочные эффекты. Легкая тошнота, головокружение, апатия. Боря хмыкнул. Звучит лучше, чем то, что у нас сейчас. Я, как человек, а точнее как младенец, не мог не оценить сарказм в воздухе. Все это, конечно, весело, но я-то видел, как Наташа, несмотря на шутки, серьезно изучала информацию. Она явно чувствовала ответственность, и ее решимость заряжала. Хотя, возможно, это просто колики у меня, и я все себе нафантазировал. После долгих часов анализа статей и консультаций с онлайн-врачами, очень надеюсь, что они действительно врачи, а не просто продвинутые чат-боты, Наташа вынесла вердикт. Раз уж начали, надо продолжать пробовать. Риск есть, но и шанс тоже. Главное, чтобы поставщик больницы оказался нормальным, а не тем, который торгует краденым аспирином под видом чудо-лекарства. То есть, продолжаем. Боря лениво перемешивал сахар в чае. Надо тогда с работой что-то думать. Наташа ничего на это не ответила, углубляясь в чтение, а через пару минут добавила. Читала я одну статью про клинику в Еврейстане. Про чудо лекарства от любых болезней, оно очень похоже по описанию на наши. А, не, это оно и есть. Боря аж чай пролил на стол. Еврейстан, это где такое? Впервые слышу. И что, там правда лечит от всего. Даже от моей лени? Наташа закатила глаза. Борь, это страна у мертвого озера. Забыл, она искоса посмотрела на братца, а в ее глазах появилось небольшое отчаяние. Хотя, о чем я спрашиваю, я книгой научных статей прочитала больше, чем вся твоя параллель вместе взятая. Гений, ёпт, поддакнул Борис. В общем, их лекарство вроде как действует. Я на медицинских форумах читала. Только вот это все дорого, как крыло от самолета. Нам таких денег отродясь не видать. Тишина повисла в воздухе, нарушаемая лишь тихим сопением младенца, то есть меня. Я, конечно, еще не понимал всей глубины финансовых проблем семьи, но по выражению лиц старших чувствовал, дело дрянь. И дело даже не в коликах, которые, кстати, не проходили. Боря отставил чашку и потер переносицу. «Дорого, говоришь, это сколько в цифрах?» Наташа вздохнула и назвала сумму, от которой даже у меня, в младенческом возрасте, волосы на голове зашевелились. Это были какие-то космические числа, абсолютно недостижимые для их скромного бюджета. А затем она добавила, «Странно, наши лекарства дешевле, чем из-за рубежа. Не подделка ли?» От последних слов у Бори окончательно испортилось настроение. Хотя оно и с утра не задалось, когда я очень хорошенечко испортил воздух, качаясь. «Ладно», — сказал он, сжимая кулаки. «Будем считать, что у нас 2 варианта. Либо чудо-лекарство, либо чудо. Чудо, кстати, дешевле. Может, помолиться, или станцевать с бубном вокруг кровати?» Наташа фыркнула. «Лучше бы ты на другую работу устроился, чем с бубном скакать. Хотя знаешь, есть один вариант, очень рискованный, конечно, но...» Она замолчала, задумчиво глядя в потолок. Боря с тревогой ждал продолжения. Когда Наташа задумывалась, это обычно означало, что впереди их ждет что-то безумное. И он был прав. Я тут недавно наткнулась на один форум. Начала Наташа, смущенно улыбаясь. Там люди рассказывают, как они деньги зарабатывают. Ну, всякие там фрилансы, подработки. Один парень писал, что он участвует в медицинских исследованиях. За деньги, разумеется. И платит, говорят, неплохо. О, вот это начало дня. Я с интересом наблюдал за реакцией моего тирана. И даже представлял, как он меняет цвет кожи от той или иной прививки. Наташу снова прет на потрясающие идеи. Боря вытаращил глаза. Ты что предлагаешь? Стать подопытным кроликом? А если нам там какую-нибудь заразу вколят, или побочки будут страшные? Ну, во-первых, не нам, а тебе, поправила его Наташа. А, во-вторых, риск есть всегда, но и шанс заработать тоже. В конце концов, ты же ради мамы стараешься, верно? Почему мне? Так, мне 14 лет, кому я нужна как подопытный? А вот ты, Борь, в самом соку, и лицо внушает доверие. А что, если скажем, что у тебя богатый внутренний мир, который надо изучить? Внушает доверие, я чуть не поперхнулся слюнями. Наташ, тебе бы поменьше всякую ерунду по телевизору смотреть. Убери лицо, словно он ежа проглотил, и вот-вот даст кому-нибудь по лицу. Поищу работу, буркнул Борис в ответ. Давай, без своих этих глупых идей. В общем, все эти 5 дней Боря искал подработку. Это было очень интересное совместное времяпровождение после школьных занятий. В первый день Боря, вооружившись решимостью и свежеотпечатанным Наташей резюме, отправился покорять мир подработок. Начал он с ближайшего супермаркета, где требовался грузчик, но реальность оказалась суровой. Менеджер, взглянув на его угрюмое лицо и невнятное бормотание, вежливо отказал, сославшись на необходимость более коммуникабельных сотрудников. Кажется, люди шарахались от Бориса, как от чумного. Второй день он посвятил поиску работы в интернете. Фриланс казался отличным вариантом. Работай когда хочешь, где хочешь, и никто не видит твоего вечно недовольного лица. Боря попытался освоить копирайтинг, но его статьи о преимуществах здорового образа жизни получались настолько депрессивными, что читатели начинали задумываться о смысле существования. Даже заказчик, фанат ЗОЖ, посоветовал ему немного добавить оптимизма и меньше писать о тленности бытия. На третий день Боря решил попробовать себя в роли курьера. Доставка пиццы представлялась ему романтичным приключением. Ветер в лицо, быстрая езда, благодарные клиенты. Но на деле все оказалось иначе. Он умудрился заблудиться в 3 дворах, перепутать заказы и уронить пиццу в лужу. Клиенты, мягко говоря, не оценили его стараний, а начальник курьерской службы намекнул, что Боре лучше заняться чем-то другим, менее травматичным для окружающих. Четвертый день прошел в бесплодных попытках устроиться на автомойку. Я уже представлял себе, как Боря ловко орудует губкой, возвращая автомобилям блеск и сияние. Но, увидев его неуклюжие движения и хмурое выражение лица, владелец мойки решил не рисковать лакокрасочным покрытием своих клиентов. На 5-й день я думал, что Боря сдастся, но не учел его упрямства и мотивации. В конце концов, на кону стояло здоровье мамы, и он был готов на все, ну, почти на все. Да и на медицинские эксперименты он все еще смотрел с подозрением, но все же у Бори получилось. 18 есть, прозвучал грубый голос, вырвав Борю из раздумий. Перед ним стоял мужчина с подозрительным взглядом и внушительной комплекцией. Короткая стрижка, открывающая мощный затылок, квадратная челюсть, поросшая щетиной, и тяжелый взгляд из-под лобья создавали впечатление нерушимой скалы. На вид ему было около 40, но жизнь, судя по всему, потрепала его изрядно. «Будет через месяц», — соврал Борис, глядя прямо в глаза собеседнику. Боря знал. Главное — уверенность в своих словах. Смотреть на работодателя так, словно хочешь ему шею сломать, и он поверит во все, что ты ему скажешь. Тем более, что вакансия охранника в игровом зале его привлекла. «Ага, заметно», — мужчина усмехнулся, не веря в услышанное. «Только вот ты не вышел лицом. Понимаешь, о чем я?» Боря ничего не ответил. Мужчина, изучая парнишку, покосился на корзинку, которая стояла в полуметре на асфальте. Оттуда на него лупился младенец с большими голубыми глазами. Игнорируя ребенка, да и в целом ситуацию, он на миг задумался и все же предложил. «Слушай, парень, а ты лицом торговать не пробовал? Не то чтобы ты Аполлон, конечно, но что-то в тебе есть отталкивающее». Боря не понимал, куда клонит этот разговор. «Нам тут как раз физконтрольщик нужен. Клиенты у нас специфические, понимаешь? Любит, чтобы их встречали, ну, как ты, чтоб сразу понятно было. Жизнь, боль, казино, облегчение». Боря прикинул в уме. Стоять и сканировать лица – это всяко лучше, чем таскать мешки или выслушивать ворчание клиентов. Плюс не надо притворяться оптимистом-копирайтером или ловким доставщиком пиццы. Тут он, можно сказать, в своей тарелке. Лицо-то у него всегда было подходящее. Ну, если только облегчение не кратковременное, буркнул Боря, стараясь придать голосу еще больше мрачности. А то придут тут потом, еще и шею сломают. Мужчина хмыкнул, оценив настрой. Вот, правильный подход. Он хлопнул Борю по плечу. Чувствую, сработаемся. Завтра выходи на смену. Форму выдадим. «А корзинку с этим куда денешь?» Боря посмотрел на корзинку с младенцем. «Вот это, конечно, интересный вопрос. Да и вообще, кто это?» «Подкидыш?» – пробормотал Боря, пялись на Гуглю, как на врага народа. «Некуда деть». «Понял», – мужик широко улыбнулся. «Малолетняя любовь, ранние дети, вот ты и ищешь работу?» Он по-приятельски приобнял Борю за плечо. «Понимаю, сам таким был. Правда, я вовремя вышел за хлебом. Сечешь?» Боря не сёк, да и выражения этого не знал. Затем нахмурился, пытаясь понять, что этот амбал имеет в виду под «выйти за хлебом». Он подозревал, что это какая-то метафора, но в его мрачном мире метафоры не приживались. Там царили суровые факты и прямолинейные угрозы. «Метафора?» Боря нахмурился еще сильнее. «Ля, откуда я знаю это слово? Опять Наташа своей заумной херней все мозги мне забила». «Ладно, неважно», — отмахнулся охранник, заметив непонимание на лице Бори. «Главное, чтоб ты лица сканировать умел, а с подкидышем придумаем что-нибудь. Может, клиентам на удачу показывать будешь?» Типа погладил младенца, выиграл джекпот. В этот момент Гугля, явно ощутив всеобщее внимание к своей персоне, решил внести свою лепту в разговор. Он выплюнул фонтан слюней прямо в воздух, которые эффектно повисли, словно миниатюрные жемчужины, а затем обрушились на асфальт. «Во!» — воскликнул мужик, глядя на мокрое пятно. «Видишь, как он тебя благословляет. Точно, на удачу его будем ставить. Ладно, Боря, давай, завтра жду. Не опаздывай, а то я не люблю. И бери своего талисмана». С этими словами охранник развернулся и направился к дверям казино, оставив Борю в полном недоумении. Тот опустил взгляд на Гуглю, который беззаботно пускал пузыри, и вздохнул. Кажется, его жизнь только что стала еще более странной и непредсказуемой. А еще Боря вспомнил, что он как бы еще и в школу ходит. Первая смена Бори проходила под девизом «Угрюмость, наше все». Стоял он, как скала, посреди бушующего моря азарта и надежды, испепеляя взглядом каждого входящего. Клиенты, словно мотыльки на огонь, слетались в казино, но, наткнувшись на его каменное лицо, некоторые робко пятились назад. Зато самые отчаянные, те, кто уже потеряли всякую надежду, наоборот, воодушевлялись. Видимо, в этом Борином взгляде они видели отголосок собственной безнадеги, и это их как-то приободряло. «Я же, восседая на барном стуле, который выделили специально для меня, развлекался по полной. Передо мной проходила целая галерея типажей. Дамы с вызывающим макияжем и блестками на ресницах. Мужики в спортивных костюмах, с золотыми цепями толщиной в палец. Тихие интеллигенты, делающие вид, что случайно забрели сюда. И даже пара пенсионеров, решивших тряхнуть стариной. Особое впечатление на меня произвел один лысый дядька, который, увидев Борю, перекрестился и прошептал: «Господи, прости меня, грешного». Боря, естественно, никак не реагировал. Стоял, как памятник самому себе, и сканировал лица с видом человека, который только что съел килограмм лимонов. Иногда он едва заметно хмурился, когда кто-то пытался проскользнуть без очереди, или когда особо наглый тип пытался подмигнуть мне. Видимо, в его мрачном сердце все-таки теплилась какая-то отцовская нежность. Вечером в казино пришла колоритная компания. Три девицы с ярко-розовыми волосами и пирсингом в самых неожиданных местах. Они сразу же обратили на себя внимание, и не только из-за внешнего вида. Одна из них, самая высокая и худая, попыталась пронести с собой в зал огромного плюшевого медведя, но Боря преградил ей путь своим каменным телом. «С игрушками нельзя», – пробурчал он, сверля взглядом плюшевого зверя. «Тут вам не детская площадка». Девица возмущенно вскинула брови, но спорить не стала. Видимо, даже ее бунтарская душа дрогнула перед Бориным взглядом: «А-ля сейчас я тебя в этого медведя упакую». Оставив Мишку у входа, она вместе с подругами триумфально вошла в зал, оглашая пространство звонким смехом. Девицы, едва переступив порог, тут же ринулись ко мне. «Ой, какой милашка, а кто это у нас тут такой сладенький?» — запищала одна, пытаясь почесать меня за ухом. Боря, наблюдавший за этой сценой, нахмурился еще сильнее. Казалось, его лицо сейчас треснет от напряжения. «Может, ему леденец?» — предложила вторая, доставая из кармана кислотно-зеленую конфету на палочке. Третья, самая высокая, тут же подхватила: «Да, давай, только осторожно, а то вдруг подавится». Они начали сюсюкать и причитать надо мной, словно я был не разумное существо, а какой-то плюшевый зверек. Я, воспользовавшись моментом, Попытался выплюнуть фонтан слюней прямо на их вызывающие розовые волосы. Но девицы оказались проворнее и вовремя увернулись. «Ах ты, хулиган!» — воскликнула одна, щелкнув меня по носу. «Ну ничего, сейчас мы тебя ублажим», — добавила другая, засовывая мне в рот этот злосчастный леденец. Боря, видя это безобразие, не выдержал. «Эй, вы чего творите? Тут вам не зоопарк», — рявкнул он, надвигаясь на нас с гневным видом. Девицы, испугавшись его грозного тона, тут же отпрянули. «Да ладно тебе», — одна из них посмотрела на бейджик на его груди. «Бася, а, Боря, эй, Боря, чего ты такой злой? Мы просто хотели сделать малышу приятное. Я же, тем временем, с удовольствием рассасывал леденец. Кисло-сладкий вкус приятно щекотал небо, и я даже немного примирился с этими странными, но в целом безобидными, созданиями». Боря, поворчав еще немного, вернулся к своему посту, но взгляд его по-прежнему был полон недовольства. Кажется, моя удачливость начала его немного раздражать. Я же, наблюдая за ним, невольно зааплодировал про себя Бориному профессионализму. Парень явно рожден для этой работы. Ему бы еще научиться улыбаться, хотя бы краешком губ, и цены бы ему не было. Но, с другой стороны, тогда вся его мрачная харизма улетучится, как дым. К концу смены в казино пожаловал гость, от которого веяло перегаром и раздражением. Здоровенный бугай, с красным лицом и налитыми кровью глазами, явно перебрал лишнего. Он, шатаясь, подошел к входу и попытался протиснуться мимо Бори. Братан, пропусти», — пробурчал он заплетающимся языком. «Я тут свои бабки просаживаю». Боря, не дрогнув ни единым мускулом на лице, преградил ему путь. «Ты не трезв, вход воспрещен», — отрезал он своим фирменным мрачным тоном. Бугай взбеленился. «Да ты знаешь, кто я такой?» — заорал он, тыча пальцем Боре в грудь. «Я тут все казино кормлю. Сейчас я тебя в бараний рог скручу, щенок». С этими словами он попытался оттолкнуть Борю в сторону, но тот стоял, как вкопанный. Тогда разъяренный клиент схватил Борю за руку и попытался отшвырнуть его. И тут произошло нечто странное. Боря, даже не напрягаясь, перехватил руку крепыша и сжал ее. Лицо бугая исказилось от боли, словно его конечность попала в тиски. Он попытался вырваться, но хватка Бори была мертвой. Наблюдая за этим представлением, я задумался. Что-то тут было не так. Боря, конечно, выглядел устрашающе, но не настолько, чтобы с легкостью уложить такого амбала. Запахло чем-то сверхъестественным. Слишком уж легко мой тиран все это проделал. Слишком. Так, я прекрасно понимал, что разница в весовой категории просто катастрофическая. И по логике вещей, если уж не на задницу посадить, то уронить клиент должен был. Он выше Бориса на голову, да и весит раза в три больше. «Боря, а ты как так-то это делаешь?» А, осознав, что его попытки тщетны, бугай заскулил, как побитый пес. Боря отпустил его руку, и тот, потирая ушибленное место, поспешно ретировался. Боря же, как ни в чем не бывало, вернулся на свой пост, словно ничего особенного не произошло. Лишь уголки его губ едва заметно дрогнули в подобии улыбки. Кажется, даже он сам был удивлен своей силе. А я понял, что это ненормально. Завтра обязательно нужно будет порыться в интернете на предмет проклятия и скрытых боевых искусств. А то кто знает, что с Борей происходит и как это повлияет на меня. Глава 21. Странно, Боря с интересом разглядывал свою руку на предмет чего-то новенького. Как это я так, огуглеть? Подтвердил Гугля из корзинки, которую Боря держал в другой руке. Огуглеть. Боря потряс головой после повтора фразы младенцем. Он отчетливо понимал, что в данном случае Гугля явно пытался выговорить. Офигеть. И было отчего. Только что, защищая мамочку с коляской от самокатчика переростка, он оттолкнул того так, что бедняга вместе со своим экологичным транспортом живописно улетел в кусты сирени. Причем, судя по звуку, приземление вышло не очень мягким, а рука. Рука чувствовала себя прекрасно, даже не покалывала. Да ладно, оттолкнул. Он почувствовал опасность за пару секунд до возможного столкновения. Краем глаза заметил несущееся пятно и сделал то, что не ожидал. Выставил руку, пытаясь ею остановить то, что он даже не видел, а вышло. Он осторожно пошевелил пальцами, сжал и разжал кулак, ни намека на боль. Мамочка с коляской смотрела на него с благодарностью. Самокатчик, судя по доносящимся из кустов стонам, пытался выковырить ветки из своей бороды. «Может, это адреналин?» – пробормотал Боря вслух. Гугля одобрительно пискнул. «Адреналин, конечно, объяснял многое, но не все. Боря помнил, как отталкивал самокатчика. Сила, которую он приложил, была явно больше, чем он обычно мог развить. Как будто кто-то или что-то помогло ему. Он снова посмотрел на свою руку. «Наташу, что ли, расспросить? Может, это как его там?» Он нахмурился, пытаясь вспомнить слово, которое слышал от сестрицы. «Феномен, спасибо вам огромное!» — пропела мамочка, сияя улыбкой. «Вы настоящий герой. Если бы не вы, страшно представить». Боря смущенно почесал затылок. Героем он себя точно не чувствовал. Еще на смене в казино он задумался над несостыковками. То, как он ловко перехватил руку жердяя, пытавшегося его отпихнуть, никак не выходило из головы. В мужике-то веса было. «Да чтоб вас, чтоб я еще раз на этом, чтоб мне, да я вас!» — донеслось из кустов. Боря от души зевнул. И его зевок был таким, что мамочка, видимо, сочла нужным ретироваться, быстро покатив коляску в противоположную сторону. Губля огукнул. «Да ладно тебе, звездюк», — проговорил Боря, чего распищался. «Пучит, или голодный?» Малыш тут же притих. Боря еще раз сжал и разжал кулак, пытаясь понять, что это было за ощущение силы, что ли, но ничего не выходило. У него была обычная рука обычного человека. Из кустов наконец вылез самокатчик, вернее, то, что от него осталось. Лицо в земле, борода в листьях, самокат погнут в нескольких местах. Он злобно посмотрел на Борю. «Ты!» – прохрипел самокатчик, сплевывая листик. «Ты ответишь за мой самокат. Он, между прочим, экологичный». Боря лениво осмотрел пострадавшего. Видок у того был знатный. Ему даже стало немного жалко этого городского эколога. Хотя, с другой стороны, нечего гонять где попало. Да и что это за чувство? Жалость. Хрень какая-то. Парнишке не нравились изменения, которые он заметил. «С чего бы я вообще жалею этого хряка? В чем вообще дело?» «Слушай, гонщик», — спокойно начал Боря, — «ты сам виноват. Нечего летать как угорелый по тротуарам. Мог же в коляску въехать». «Да я...» — самокатчик попытался сделать шаг, но запнулся и чуть не упал. «Я сейчас...» — Боря не дал ему договорить. Он снова зевнул, и на этот раз зевок вышел с какой-то особой мощью. Самокатчик, как подкошенный, рухнул обратно в кусты. Раздался треск ломающихся веток и приглушенный стон. «Ой!» — пробормотал Боря, глядя на корзинку с гуглей. «Кажется, я его того перезевнул». Гугля радостно захлопал в ладошки. Боря вздохнул. «И что теперь делать с этим самокатчиком в кустах? Вызывать скорую, или просто дождаться, пока он сам выползет?» Он решил, что лучше всего будет просто уйти. Мало ли что, вдруг этот тип еще и в суд подаст за помятый самокат и моральный ущерб от зевка. А денег лишних не было. Надо маме на лекарства откладывать. Боря подхватил корзинку с гугли и направился в сторону дома, стараясь не смотреть в сторону кустов сирени. Наташа с интересом слушала рассказ о событиях, произошедших с его братом. И все то время, пока Боря пытался что-то внятно, точнее правильно объяснить, она не сводила глаз с гугли. Карапуз, откровенно говоря, залипал. Был молчаливым и скучным, и не привлекал к себе внимания. Но Наташа знала, что за младенцем стоит что-то неизведанное. С тех самых пор, как она увидела летающего волшебным образом цыпленка, она не отказывалась от идеи, что Гугля – инородный объект, точнее, житель с другой планеты. Ее начитанность, а также любовь ко всему неизведанному, лишь подначивали изучать феномен Гугли все больше и больше. Да и защитить его нужно было. А то, кто знает, может, за ним какой ученый наблюдает или вообще потерял его. «И ты его просто зазевал обратно в кусты?» Наташа скептически приподняла бровь, при этом не отрывая взгляда от сосредоточенно ковыряющего в носу гугли. Боря пожал плечами. «Ну да, как-то так вышло. Я даже не хотел. Просто зевнул, а он как подкошенный. Может, у меня теперь зевок нокаут? Надо патент получать». «Зевок ярости», — повторила Наташа, пробуя слово на вкус. «Только ты так умеешь. Но, честно говоря, я думаю, дело не в зевке. Ты говоришь, что почувствовал силу, которой раньше не было. И с самокатчиком то же самое. Ага, как будто я Халк, только без зеленой кожи и проблем с одеждой, и без ярости. Хотя, может, это пока...» — Боря почесал подбородок. На этой доброй ноте Боря быстро отказался от своей идеи и, зевая, отправился спать, оставляя карапуза на свою сестру. Последнюю неделю он так постоянно делал, чтобы не морочиться с укладыванием. Но и Наташу это устраивало. Она перед сном постоянно разговаривала с младенцем, задавая ему массу вопросов, которые всегда оставались без ответа. Иногда девочку посещало чувство, словно она говорит глупости. Ну вот как младенец может владеть какими-то силами, но своим глазам она верит. Она прекрасно помнит, что видела, и не сомневалась, что это было реальностью. Ты можешь влиять на Борю? Девочка села напротив корзинки и посмотрела на мирно сопящего ребенка. Да, усиливаешь его как-то, помогаешь. В ответ был лишь тихий храп. Интересно, а с какой ты планеты? Ответа, разумеется, не было. Получив новую информацию от брата, Наташа решила погуглить, узнать, какие типы вымышленных цивилизаций могли усилить человеческие способности. Ведь в том, что произошедшее с Борисом, было делом рук Гугли, она не сомневалась. Но, как разряжен, нахмурившись, она уставилась в свой телефон. «Я же тебя перед сном заряжала». Индикатор батарейки на ее телефоне показывал жалкие 2%. Причем телефон хоть и не новый, но был относительно хорошим и вполне себе хорошо держал заряд. Ерунда какая-то. В ее голову закрались мысли, что телефон подыхает. Если так, то она вовсе останется без средства связи. Ведь денег на что-то новое у них не скоро появится. Маме нужно лечение, и ее здоровье важнее гаджета. Наташа поставила телефон на зарядку и вздохнула. Ладно, разберется с батарейкой завтра. Сейчас нужно было думать о другом, о Гугле и его возможной связи с братом. Она достала из шкафа старую тетрадь, куда записывала свои наблюдения за младенцем, и принялась листать страницы. Записи были сумбурными, полными вопросов и догадок, но в них прослеживалась одна главная мысль. Гугля – это ключ к чему-то большему. К чему именно, Наташа пока не знала, но чувствовала это всем сердцем. Она вспомнила, как впервые увидела Гуглю. Боря принес его домой совершенно случайно, найдя в парке. С тех пор жизнь их семьи изменилась. Сначала Наташа просто наблюдала за ребенком, но потом начала замечать странности, необъяснимые вещи, которые происходили рядом с Гуглей. Летающий цыпленок был лишь началом. Его взгляды, полные понимания. «Ты явно притворяешься», – бормотала сама себе под нос. «Я же вижу, ты меня прекрасно понимаешь». На миг ей показалось, словно Гугля приоткрыл один глаз, но лишь показалось. Девушка пристально смотрела на спящего младенца. Его маленькое личико казалось таким безмятежным и невинным. Наташа вздохнула и прикрыла тетрадь. «Ну что с ним делать? Пытать щекоткой, или рассказать страшную сказку про злых комаров, чтобы он проснулся от ужаса и выдал все свои инопланетные секреты? Нет, это как-то негуманно». Зевая, девочка потянула руки в разные стороны. «Хотя, может, инопланетяне не люди, и к ним другие правила применяются? Ладно, это уже перебор». Она решила действовать иначе. Взяла телефон и включила запись. «Итак, Гугля, я знаю, что ты все слышишь, и я знаю, что ты никакой не младенец, а замаскированный пришелец. Сейчас я буду читать вслух самые популярные теории заговора, которые найду в интернете. Если ты хоть как-то отреагируешь, моргнешь, дернешь ручкой или хотя бы пукнешь, я пойму, что ты со мной играешь». Наташа открыла первую попавшуюся статью. «Рептилоиды захватили правительство и пьют кровь младенцев». Она покосилась на Гуглю. Тот продолжал мирно сопеть. «Земля плоская, а все фотографии из космоса – подделка НАСА». Никакой реакции. Наташа уже начала сомневаться в своей теории. Может, она и правда просто помешалась на этих инопланетянах, но тут она наткнулась на статью о том, что кошки – это шпионы инопланетян, следящие за человечеством. Собственно говоря, ничего так и не произошло. Боря, как всегда, вошел в класс с невозмутимым видом, неся в одной руке свой видавший виды рюкзак, а в другой – корзинку, из которой доносилось тихое «агуать-агуать». Одноклассники, заметив его, моментально затихли, обмениваясь многозначительными взглядами. После бурного обсуждения за спиной Бори, они давно пришли к выводу. Гугля – это их секрет, тайное дитя Бори и Алисы. Шушуканье началось еще на прошлой неделе, когда Алиса, встретившись с Борей в коридоре между уроками, заботливо поправляла покрывало в корзине, а тот, в свою очередь, сказал: «Чё, да успокойся ты, что утром изменилось? Холоднее же не стало». Его слова были такими странными, что не могли не породить самые смелые догадки. «Тихо вы, сейчас услышит», – прошипела Маша, кивнув в сторону Бори, который увлеченно ставил корзинку на подоконник. Гугля, высунув голову, заинтересованно осматривался вокруг. Он его так бережет, как отца родной. Видели, как он его от Смирнова отгородил, когда тот чихнул рядом? Шептал Вова, с благоговейным ужасом вспоминая недавний инцидент. Боря тогда буквально выхватил корзинку из-под носа Смирнова, бросив на него такой испепеляющий взгляд, что тот потом 3 дня боялся подходить к Боре ближе, чем на 5 метров. Самое забавное, что никто из одноклассников не решался спросить у Бори напрямую, почему он таскает с собой ребенка в обычной плетеной корзинке. Боялись. Боря вообще был личностью загадочной и непредсказуемой, а ему было до лампочки, кто и что там про него говорит. Его напрягал только один момент: если карапуз вдруг посреди урока проголодается, если он заорет, то его точно вышвырнут из школы. То самое замечание, где ему сказали: «Сиди ниже травы и будь тише воды», заелось в печенке. Отчисляться из школы ему ой как не хотелось, но, опять сраная математика, он задумчиво тупо уставился в учебник. «Как мне тебя исправить-то?» Запарило уже. И да, оценки, которые все время держались на границе удовлетворительно, последнее время стали хуже. Это тоже могло стать причиной, чтобы его вышвырнули из этого учебного заведения. На перемене Боря, как обычно, двинулся к столовой, не забыв прихватить с собой драгоценную корзинку. Гугля, слегка пригретый солнцем, дремал, тихонько похрюкивая во сне. Вдруг путь ему преградила разъяренная Алиса, лицо которой пылало праведным гневом. «Боря, я тебя сейчас прибью», – прошипела она, сверкая глазами. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Из-за этой твоей штуковины от меня Стас отвернулся. Он теперь думает, что это наш ребенок». Боря пожал плечами, невозмутимо продолжая свой путь. «Ну и что, Стас, дурак? Разве тебе нужны дураки? К тому же я же говорил, это временно. Скоро все закончится». Алиса, едва сдерживая слезы, схватила его за рукав. «Временно, ты обещал, что это будет один раз. А теперь что, я должна каждое утро таскать эту корзину и выслушивать сплетни? Ты хоть представляешь, как это унизительно? И потом из-за тебя меня одноклассницы теперь спрашивают, когда свадьба? Ты хоть знаешь, как я краснею?» Боря остановился, с удивлением посмотрел на Алису. «Свадьба? Какая свадьба? Ты чего? Да успокойся, все нормально будет. Просто потерпи немного». Боря закатил глаза. «Ну вот, началось. Сейчас еще полчаса придется выслушивать ее истерики». А живот предательски урчал, напоминая о голодном желудке и о том, что Гуглю тоже не мешало бы подкормить. «Слушай, Алиса, у меня тут вообще-то корзина сну. Ты поняла?» Он кивнул на мирно спящего Гуглю. «Ему вообще-то есть пора. И мне тоже. Так что давай потом разберемся с твоим Стасом и его высоким интеллектом. А сейчас мне нужно срочно дойти до столовой, иначе я начну грызть парты». Он попытался обойти Алису, но та преградила ему путь. «Нет, Боря, так дело не пойдет. Ты должен все исправить. Скажи всем, что это не наш ребенок. Скажи, что это, ну, не знаю, придумай что-нибудь». Боря вздохнул. «Че, прям надо?» «Да». Боря остановился, задумавшись. Выслушивать Алисины истерики каждый день ему не хотелось. К тому же он действительно проголодался, и Гугля, судя по едва слышному похрюкиванию, тоже был не прочь перекусить. «Ладно, ладно», — уговорила, — пробормотал он, почесывая затылок. «Скажу, только отстань от меня, пожалуйста. Мне сейчас не до Стаса и твоих одноклассниц. У меня тут целая корзина проблем, которые нужно накормить». Алиса облегченно вздохнула. «Правда скажешь? Всем?» «Правда», — устало ответил Боря, стараясь выглядеть максимально убедительно. «Только дай пройти, иначе Гугля начнет орать, и тогда нам обоим будет плохо». Алиса наконец отошла в сторону, пропуская Борю. Тот, не теряя ни секунды, направился в столовую, чувствуя на себе испепеляющие взгляды одноклассников. Ему было плевать, главное – добраться до еды. В столовой было шумно и многолюдно. Боря с трудом протиснулся к раздаче, стараясь не задеть никого корзинкой. Гугля, проснувшись от шума, заинтересованно высунул голову, разглядывая окружающих. Дети замерли, уставившись на корзинку. «Чё смотрите?» – огрызнулся Боря, схватив поднос с гречкой и котлетой. «Ребенка никогда не видели?» Он демонстративно поставил корзинку на соседний стол, не обращая внимания на перешептывания и удивленные взгляды. Гугля, воспользовавшись моментом, попытался вылезти из корзинки, но Боря вовремя пресек его попытку. «Сиди тихо», – пробурчал он, – «сейчас покормлю». После обеда, собравшись с духом, Боря решил, что надо прилюдно всем сказать, что это не его ребенок, да и Алиса тут тоже не при делах. Он встал на стол и начал громко говорить: «Слушайте все, а ну внимание, я сказал, слушайте и запоминайте, чтоб больше не ходило никаких слухов по школе». Боря сделал короткую паузу, чтобы набрать побольше воздуха и произнести погромче информацию о том, что это просто подкидыш и ничего более. Как вдруг именно в этот момент образовавшейся тишины Гугля произнес новое слово, которое эхом разнеслось по всему залу. Папа, глава 22. Боря всегда считал занятия по физкультуре самым бесполезным времяпровождением. С одной стороны, тебе дают нагрузку, а за это не платят, хотя на стройке за подобные телодвижения всегда давали деньги. С другой стороны, крики, паника и озлобленные взгляды. Почему? Да потому что, когда физрук делил класс на две команды, чтобы погонять мяч, никто не смел перейти дорогу Борису, отобрать у него мяч или же сделать подкат. Самым забавным был выбор вратаря. Никто не хотел попасть под грозный удар, когда мяч может вышибить мозги. И вот очередной урок. Физрук, дядя Петя, с красным лицом и свистком на шее, как всегда, делил класс на две банды. Боря стоял в сторонке, почесывая затылок и не сводя глаз с Гугли. «Смотри и запоминай», — Борис решил, что от физкультуры младенец должен брать все, что видит. «Чтобы прокачать икры, нужно». Он запнулся. Гугля смотрел на него с неприкрытым удивлением своими огромными голубыми глазами. На миг Борису показалось, словно карапуз понимает все, что он говорит, и впитывает информацию. «Ну, в общем», — Боря замялся, — «чтобы икры были как у качка, надо на носочках походить. Знаешь, типа как балерины, только мужик и потный. А чтобы мышцы таза и...» Он оглянулся, убеждаясь, что дядя Петя занят дележом команд, чтоб они были крепкие, нужно приседать. Только не как дохлый воробей, а чтобы задница почти до земли доставала. И чтоб спина ровная, а то сорвешь ее к чертям, как я однажды. Гугля в ответ слегка нахмурил брови, словно прикидывая, стоит ли ему довериться такому сомнительному фитнес-тренеру. Боря почувствовал себя экзаменуемым. Он даже выпрямился, стараясь казаться более солидным и сведущим в вопросах физической подготовки. Вдруг Гугля издал невнятный звук, что-то среднее между гу и угу, и попытался приподняться в корзинке. Боря интерпретировал это как призыв к действию. Он тут же продемонстрировал несколько приседаний, стараясь не переусердствовать и не выдать возраст. Гугля наблюдал с серьезным видом, иногда дергая ручками и ножками в такт движением. Боря почувствовал себя звездой фитнес-шоу для самых маленьких. «Борис!» — раздался крик физрука, отвлекая парочку от тренировки. «Ты в команде зеленых!» Услышав это, Боря скривился. Он уже прикинул, сколько гвоздей он мог бы забить за эти 45 минут вместо урока, да и сколько бы ему заплатили. Но долг зовет, а вернее, физрук орет. Как только дядя Петя закончил с объяснениями правил, все взгляды устремились на Борю. Он вздохнул. «Ну что ж, раз надо, значит надо». Засучив рукава, Боря подмигнул Гугле. «Смотри, как надо выносить соперников». И вышел на поле. Мяч, как по команде, прикатился к его ногам. И тут началось. Боря, словно бульдозер, пронесся по полю, сметая все на своем пути. Соперники разлетались в стороны, как кегли, а мяч послушно следовал за его ногами. Физрук, дядя Петя, открыл рот от удивления, забыв про свисток. Он хоть и не первый раз видел, чтобы кто-то так яростно играл в футбол на уроке физкультуры, но все никак не мог привыкнуть к тому, что Борю все боялись. Это был не просто футбол, это была вендетта Бори против бессмысленной траты времени. Гугля из своей корзинки наблюдал за происходящим с восторгом. Он хлопал в ладоши и что-то гулил, словно подбадривая своего личного гладиатора. Боря, видя поддержку юного фаната, играл еще более вдохновенно. Каждый удар по мячу сопровождался грозным рыком, каждый обвод – хитрым прищуром. Он забивал гол за голом, превращая игру в одностороннее избиение. В какой-то момент один из соперников, не выдержав напора, попытался схитрить и подставить Борю под ножку. Но Боря был не лыком шит. Он вовремя заметил коварный замысел и, перепрыгнув через ногу соперника, влепил тому леща. Не сильно, конечно, так, для профилактики. Дядя Петя, заметив нарушение, попытался было возмутиться, но Боря, испепеляя его взглядом, процедил. «Не мешайте играть, Петрович, я тут за вас и за себя пашу». Но все прошло не так гладко, как казалось на первый взгляд. Мне было забавно наблюдать за попытками Бориса показать, как нужно правильно качаться. В какой-то момент я даже в рот ему заглядывал, стараясь не упустить нужное напутствие. А вот когда он начал играть, не знаю, что меня больше позабавило, то, с какой яростью в лице он гонял этот резиновый шар, или то, как от него все шарахались. Такого буйвола не остановить, Думал я, блин, вот если бы у него было побольше мозгов, он бы стал хорошим тренером, для меня, например. Но тут случилось кое-что странное, учитывая, что в спортивном зале, не считая меня и Петровича, было 22 школьника, выделился кое-кто, помимо моего тирана. Парень чуть выше Бори, чуть пошире в плечах, но с более мягким лицом и в очках, решил поставить моему надсмотрщику подножку с каким-то неприкрытым недовольством на лице. За что? Ой, а что? Такое допустимо в правилах. Шлепок, который эхом раздался по спортивному залу, кажется, заставил стекла в окнах задрожать. По-моему, я натыкался на статью про футбол, что там драться нельзя, а Боря вон чуть ударом шею ему не свернул. Но не сам удар был странным, а именно мальчуган, который решился выйти против Бориса. Я напряг извилины, пытаясь вспомнить хоть что-то об этом очкарике. Кажется, звали его Вадиком или как-то похоже. Я зажмурился, вспоминая вчерашний день, когда его увидел. Нет, не в первый раз. Он вроде всегда сидел за последней партой через ряд от Бори, уткнувшись в учебники, и вообще никак не проявлял себя. По-моему, он постоянно сидел на больничных, причем учился относительно нормально. Ну, как относительно? Относительно моего тирана. Завис Вадик знатно. Он как будто перезагружался, моргая часто-часто, словно старенький компьютер. Боря тем временем увлеченно пинал мяч, демонстрируя чудеса координации, достойные скорее медведя на велосипеде, чем профессионального футболиста. Но ему было плевать. Он был в своей стихии, в хаосе, в движении, в грохоте, который он сам и создавал. Тиран, конечно, своим шлепком Вадику жизнь не сломал. Скорее, просто выразил свое недовольство. Но вот то, что произошло дальше, было похоже на замедленную съемку в боевике. Вадик, получив леща, простоял еще полминуты, а затем как-то странно дернулся, словно его пчела ужалила. Сначала я подумал, что он сейчас заплачет и побежит жаловаться дяде Пете. Но нет, вместо этого он улыбнулся, как там наша гений говорила, что-то в адрес Бориса. Я пытался подобрать научное слово, услышанное от Наташи. А, точно, он мазохист, что ли? Ему нравится, когда ему делают больно. Улыбка эта была такая странная, не злобная, не саркастическая, а какая-то безумная. Глаза за стеклами очков загорелись каким-то нездоровым блеском. И тут Вадик рассмеялся, громко, истерично, как будто ему анекдот рассказали про смерть любимой бабушки. Этот смех, казалось, заполнил собой весь спортзал. Боря, кажется, даже немного растерялся. Он, конечно, привык, что его боятся, но чтобы вот так смеялись ему в лицо после шлепка, это было что-то новенькое. Вадик, все еще хохоча, выпрямился, скинул очки и швырнул их на пол, где те с хрустом разлетелись на осколки. Потом, со зверским оскалом на лице, он ринулся на Борю. Вот тут-то и началась настоящая вендетта. Не против бессмысленной траты времени, а против очков, против ботаников, против всего мира. Я, если честно, так и не понял, что именно двигало этим безумным очкариком. Но одно было ясно, сейчас будет весело. «Ты чё, бессмертный, что ли?» Нахмурив брови и прищурившись одним глазом, Борис рассматривал очкарика. «Выдохни, пока я тебе голову не оторвал». Но Вадик его не слышал. Он ринулся прямо на Бориса, словно никогда его и не боялся. Боря, опешив от такого поворота, едва успел увернуться от первого выпада обезумевшего Вадика. Очкарик, словно сорвавшийся с цепи пес, бросался на него с дикими воплями, размахивая руками как мельница. Боря машинально выставил вперед ногу, и Вадик, споткнувшись, рухнул на пол, разметав вокруг себя осколки своих же очков. Гугля в этот миг как-то радостно загугукал. Огуглеть, чем это он там восторгается? Боря лениво покосился на карапуза, а затем пнул мяч прямо в лицо очкарику. Думал, что утихомирит отчаянного, но как бы не так, Вадика новый удар не остановил. Поднявшись на четвереньки, он зарычал и снова кинулся в атаку, целясь Боре в ноги. «Я бью лишь раз», — недовольно сказал Боря, отмахиваясь рукой от выпада, как от назойливой мухи. «Один раз по морде, второй раз по крышке гроба». Дядя Петя, все это время стоявший в ступоре, наконец-то пришел в себя и попытался разнять дерущихся, но Вадик, словно почувствовав его приближение, оттолкнул физрука и с утроенной яростью набросился на Борю. Казалось, что в этом щуплом очкарике проснулся древний берсерк, жаждущий крови и мести. «Да ты чё, Вадик, угомонись, а?» Чё как бешеная блоха скачешь? Боря уворачивался от неуклюжих атак очкарика, словно от назойливой мухи. Чё тебе надо-то? Я ж тебе не всерьез леща дал. Обиделся, что ли? Ну, чё ты как баба? Вадик в ответ лишь злобно рычал, пытаясь ухватить Борю за ноги. Тот, вздохнув, отпихнул его подальше. Да чё ты лезешь-то, а? Мне ж тебе больно делать неохота. Боря с досадой посмотрел на физрука, который тщетно пытался подползти к ним, чтобы разнять. Сейчас, Петрович, сам разберусь. Чё вы как маленькие, ей-богу. Боря снова оттолкнул Вадика, на этот раз чуть сильнее. Тот, кувыркнувшись, врезался в корзинку с гуглей. Малыш сначала испуганно пискнул, а потом залился радостным смехом, будто наблюдал за представлением в цирке. «Эй, ты чё, мелочь пузатую напугал?» Боря сердито посмотрел на Вадика. «Чё, совсем мозгов нету? Сейчас как дам по кумполу, мало не покажется. Хотя не буду, школа потом замучает. Скажут, опять Боря драку затеял. Мне чё, больше всех надо?» Он тяжело вздохнул и, подняв Вадика за шиворот, усадил его на скамейку. «Все, Вадик, хватит, отдыхай, и очки себе новые купи, а то как крот слепой бегаешь. И вообще, чё ты взъелся-то? Не понимаю я вас, ботаников, все какие-то странные». Петрович, наконец добравшись до Вадика, принялся его успокаивать, приговаривая что-то про трудности подросткового возраста и важность умения прощать. Вадик, поправляя съехавшие на бок очки, сердито бурчал что-то про несправедливость мира и тупость качков. Петрович, понимая, что мораль в данной ситуации бесполезна, достал из кармана платок и бережно протер Вадику лицо, смахнув пыль и остатки опилок с его щек. Боря, тем временем, подхватив корзинку с радостно гукающим гуглей, направился к выходу из спортзала. «Мне понравился поединок и то, с какой легкостью мой тиран не бил никого. Он просто отмахивался от назойливого одноклассника, как от какой-то мелкой мошки, но не видел главного, того, что видел я. Сидя в корзинке, я наблюдал за происходящим с восторгом, как за захватывающим цирковым представлением. Мне было плевать на мораль, на причины драки, на страдания Вадика и сдержанность Бори. Я видел лишь энергию, выплескивающуюся из обезумевшего очкарика. Каждый выпад Вадика сопровождался не просто яростным рыком, но и какой-то странной, почти магнетической аурой. Я видел, как его кулаки обволакивал красный дымок. Чувствовал, что это та же энергия, которую я видел над головой у мамы Бориса. Правда, она была другого назначения. Боря, конечно, не замечал ничего подобного. Для него Вадик был просто странным ботаником, перебравшим с адреналином. Он лениво отбивался, не понимая, что имеет дело не с обычным школьником, а с каким-то стихийным бедствием, вырвавшимся на свободу. Именно это и забавляло меня больше всего. Я видел то, чего не видели другие, искру безумия в глазах Вадика, первобытный огонь, разгорающийся в его красных глазах. Как в том типе, как говорил Боря, которого мы встретили в подворотне, который хотел забрать меня от моего тирана. Боря вышел из спортзала, бормоча себе под нос. И чего они все, ботаники, такие нервные? Ворчал Боря, пиная по дороге случайно подвернувшийся пенал. Жить надо проще, как я. А я все думал о Вадике, о его безумном смехе, об осколках очков, о красном дымке вокруг его кулаков. Что это было вообще? Размышлял я, косясь на Борю. Мак, демон, что там говорили мои идиотские родители? Ах да, одержимые. Интересно, а Боря почувствовал, что я помогал ему все это время. Ой, а я что, не рассказал? Блин, когда я увидел красный огонь в глазах Вадика, то внутри меня сначала все сжалось. Я мимолетно вспомнил про типа из подворотни и искренне пожелал, сам не знаю зачем, чтобы Борю сильно не помяли. Защита. В общем, когда Вадик не доставал ударами, от его кулака все равно исходил этот красный дымок. И кто знает, что было бы, если бы я не отрывал его. Я также вытягивал кулачок и пытался перехватить эту дымку, как это было с мамой Бориса. И у меня удавалось. Только при этом я не вырубался, как это было с чернотой. Муть мутная. Боря, конечно, ничего не заметил. Он вообще редко замечал что-то, выходящие за рамки его собственного комфорта. Его мир был прост и понятен. Есть он, есть еда, есть мама и есть работа. Все остальное – шум, который можно игнорировать. Ну, кроме меня, конечно. Но я-то видел. Я чувствовал, как моя крошечная ручка впитывает эту красную энергию, как она бурлит внутри меня, щекочет и требует выхода. Я словно пил странный, обжигающий нектар и при этом чувствовал, как эта энергия растворяется, становится безопасной, не способной навредить Боре. И вот мы идем по коридору, Боря что-то бубнит про несправедливость в жизни, а я, маленький такой герой, спасший его задницу от магического ботаника, молчу в тряпочку. В прямом смысле. Потому что говорить-то я и не умею толком. Полгода всего, какая тут речь. Максимум могу пускать слюни и умильно гулить, изображая полную невинность. А внутри-то кипит. Эх, если бы я мог сейчас ему все рассказать. Как я, рискуя своими еще не сформировавшимися магическими способностями, отводил от него эту красную гадость. Как чувствовал, что если бы не я, то Вадик превратил бы Борю в отбивную, причем отбивную магическую, с красным соусом ярости. Но что толку? Он бы только покрутил пальцем у виска и сказал что-то в духе. Тебе, малый, спать пора, а не сказки рассказывать. И вот тут меня осенило. Если я хочу, чтобы он понимал, что я не просто милый аксессуар, а полноценный член команды, ну, или хотя бы потенциальный, то мне нужно как-то научиться говорить. Причем говорить убедительно, с фактами и доказательствами. Иначе так и буду всю жизнь сидеть в корзинке, изображая из себя безмолвную няньку для этого великовозрастного балбеса. Решено. Начинаю тренировки. Буду целыми днями мычать, гулить и издавать прочие звуки, пока не добьюсь членораздельной речи. И пусть Боря думает, что у меня просто колики или режутся зубки. Зато когда я наконец заговорю, он точно офигеет. И тогда-то я ему все и выложу. Про Вадика, про красную энергию, про свою героическую роль в этой истории. А может, даже и про маму его расскажу. Но это уже в другой раз. Главное, начать. Ну что, поехали. Агуать, агугли, агуить. Ох и нелегкая эта работа, из младенца-лингвиста. Странно, Наташа, вернувшись из сервисного центра мобильных телефонов, рассматривала свой смартфон со всех сторон. Батарейка в идеальном состоянии, а не пашет. Она вышла из душного помещения на залитую солнцем улицу. Телефон в руке казался предателем. Наташа обычно доверяла технике, считала ее предсказуемой, логичной. А тут, на тебе, подстава. Она машинально кивнула двум бабулькам, сидевшим на лавочке возле подъезда. Бабульки, как обычно, обсуждали всех и вся. «Здравствуй, Наташенька. Чего такая задумчивая?» — окликнула ее баба Маша, прищуриваясь из-под платка. «Да вот, телефон барахлит», — вздохнула Наташа. «Вроде бы все в порядке, а батарея садится моментально». «Эх, техника нынче ненадежная пошла», — поддакнула баба Зина. «Вот раньше телефоны были, кирпичи, зато работали. А сейчас что? Наворотов куча, а толку чуть. Ты, Наташенька, к Николаю сходи, он у нас мастер на все руки. Может, он чего и подскажет». Наташа поблагодарила бабушек за совет и, погруженная в свои мысли, продолжила путь к дому. Она снова и снова прокручивала в голове слова мастера из сервисного центра. «С батареей все отлично. Может быть, какое-то приложение фоном сильно нагружает систему». Она проверила все приложения, закрыла ненужные, даже удалила пару игр, в которые почти не играла. Но ничего не загружала мобильник. Вообще ничего. Она только и делала, что пользовалась социальными сетями и браузером, чтобы читать научные статьи.